Палаты патриарха. Патриарх, игумен чудового монастыря. И он убежал, отец игумен? Убежал, святый владыко. Вот уж тому третий день. Пострел окаянный. Да какого он роду? Из роду Отрепьевых, галицких боярских детей. С молоду постригся неведомо где, жил в Суздале, в Ефимовском монастыре, ушел оттуда, шатался по разным обителям. Наконец пришел к моей чудовской братии. А я, видя, что он еще млад и неразумен, отдал его под начало отцу Пимену, старцу кроткому и смиренному. И был он весьма грамотен. Читал наши летописи, сочинял каноны святым. Но, знать, грамота далась ему не от Господа Бога. Уж этим не грамотеи. Что еще выдумал? Буду царем на Москве. Эх, он сосуд дьявольский. Однако нечего царю и докладывать об этом. Что тревожить отца государя? Довольно будет объявить о побеге дьяку Смирнову, али дьяку Ефимьеву. Эдака ересь! Буду царем на Москве! Поймать врагоугодника, да и сослать в Соловецкой на вечное покаяние. Ведь это ересь, отец игумен. Ересь, святый владыка, сущая ересь. Царские палаты, два стольника. Где государь? В своей опочивальне. Он заперся с каким-то колдуном. Так, вот его любимая беседа. Кудесники, гадатели, колдуньи. Все ворожит, что красная невеста. Желал бы знать, о чем гадает он. Вот он идет. Угодно ли спросить? Как он угрюм. Достиг я высшей власти. Шестой уж год я царствую спокойно. Но счастья нет моей душе. Не так ли мы с молоду влюбляемся? И алчим у тех любви, но только утолим сердечный глад мгновенным обладанием, уж охладев, скучаем и томимся. Напрасно мне кудесники сулят дни долгие, дни власти безмятежной. Ни власть, ни жизнь меня не веселят. Предчувствую небесные громы горя. Мне счастья нет. Я думал свой народ в довольствии, во славе успокоить, щедротами любовь его снискать, но отложил пустое попечение. Живая власть для черни ненавистна. Они любить умеют только мертвых. Безумны мы, когда народный плеск или ярый вопль тревожит сердце наше. Бог насылал на землю нашу глад,